Праздник Акадка. С молоду-то не все же гладко было у Шиша. Ну, беды мучат, да уму учат. Годов-то 20 пришвартовался он к некоторой мужней жене. Муж из дома, Шишанка в дом. Собрался этот муж в лес по бревна. «Жена, с собой чего перекусить нет ли?» Она сунула корок сухих. «Жена, неужели хлеба нету помягче? С маслицем бы!» «Ладно и так, не масли на неделе». Муж уехал, а к ней Шишанушка в гости. Засуетилась, блинов напекла гору, масло налила море, щей сварила. А у мужа колесо по дороге лопнуло, он сторонился домой. Жена видит в окно. «О, беда! Мой-то хрен без беды не ездит! Ягодка, ты залезь в катку, она пустая, он скоро колесо сменит». Муж заходит. «Колесо сменить вернулся. Ишь, как у тебя дородно пахнет. Дай закусить». Жена плеснула щей. «Я блинка любил бы. Блины к празднику». Взяла миску с блинами и выпружила в катку спрятанному Шишу. «Жена, ты что?» «Сегодня праздник, а катка. Валят блины в катку». Муж и догадался, схватил чугун со щами. «Жена, ты блины, а я для праздника, для окатка, щей не пожалею». И чокнул горячими щами в катку. Шишанка выгалил оттуда на сажень кверху, да из избы.